Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие священномученика Киприана и мученицы Юстины. В царствовании римского императора Декия в Антиохии жил некий философ и знаменитый волхвователь Киприан, родом из Карфагена. Происходя от нечестивых родителей, он еще в детстве был посвящен ими на служение языческому богу Аполлону. В 7-летнем возрасте Киприан был отдан чародеям для научения волхвованию и бесовской мудрости. По достижении 10 лет родители послали его для приготовления к жреческому служению на гору Олимп, которую язычники называли «жилищем богов». Там было бесчисленное множество идолов, в которых обитали бесы. На этой горе Киприан научился всем дьявольским хитростям. Он постиг различные бесовские превращения, научился изменять свойства воздуха, наводить ветры, производить гром и дождь, возмущать морские волны, причинять вред садам и виноградникам, насылать болезни и язвы на людей и вообще научился пагубной мудрости и исполненной зла дьявольской деятельности. Ему были видны бесчисленные полчища бесов с князем тьмы во главе, которому одни предстояли, другие служили, а иные посылались в мир для совращения людей. К 30 годам он закончил свое учение, после чего возвратился в Антиохию, будучи совершенным во всяком злодеянии. Так он стал волхвователем, чародеем и душегубом, великим другом и верным рабом адского князя, с которым беседовал лицом к лицу, удостоившись от него великой чести, как о том он сам позже открыто засвидетельствовал. «Поверьте мне, — говорил он, — что я видел самого князя тьмы, поскольку я умилостивил его жертвами. Он обещал мне поставить меня князем по исхождении моем из тела, а в течение земной жизни во всем помогать мне. При этом он дал мне полк бесов в служение». Отсюда ясно, каким человеком был Киприан. Живя в Антиохии, он много людей совратил ко всяким беззакониям, многих погубил отравами и чародейством, а юношей и девиц отдавал в жертву бесам. Многих он научил своему гибельному волхвованию, одних — летать по воздуху, других — плавать в ладьях по облакам, а иных — ходить по водам. Всеми язычниками он был почитаем и прославляем, как главнейший жрец и мудрый слуга мерзких богов. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой, которой был исполнен. Одним содействовал он в любодеянии, другим — во вражде, мщении, зависти. Господь же, не хотящий смерти грешника, по своей неизреченной благости и милосердию соизволил взыскать этого погибшего человека, извлечь его из адской глубины и спасти его. Спас же он Киприана от гибели следующим образом. Жила в то время там же, в Антиохии, некая девица по имени Юстина. Она происходила от языческих родителей, Отцом ее был идольский жрец по имени Едесий. Однажды, сидя у окна в своем доме, девица случайно услышала слова из уст проходившего мимо диакона. Он говорил о Господе нашем Иисусе Христе, о том, что Он родился от Пречистой Девы и, сотворив многие чудеса, благоизволил пострадать ради нашего спасения, воскрес из мертвых, вознесся на небеса и воссел одесную Отца. Эта проповедь диакона пала на добрую почву в сердце Иустины и начала скоро приносить плоды, искореняя в ней терния. Иустина захотела лучше и совершеннее научиться основам веры у диакона, но не осмелилась искать его, удерживаемая девической скромностью. Однако она тайно ходила в Церковь Христову и часто, слушая Слово Божие, уверовала во Христа. В скором времени она убедила в этом и свою мать, а затем привела к вере и своего престарелого отца. Видя разум своей дочери и слышав ее мудрые слова, Едесий рассуждал сам с собою: «Идолы сделаны руками человеческими и не имеют ни души, ни дыхания, а потому каким образом они могут быть богами?» Однажды, встав утром, Едесий пошел с женою и дочерью к христианскому епископу, прося его научить их Христовой вере и совершить над ними святое крещение. Услышав это, епископ возрадовался их обращению и, наставив вере Христовой, крестил Едесия, его жену и дочь Иустину, а затем, причастив их святых тайн, отпустил с миром. Когда же Едесий укрепился в Христовой вере, то епископ, видя его благочестие, поставил его пресвитером. Пожив добродетельно и в страхе Божием, Едесий окончил свою жизнь во святой вере. Иустина же доблестно подвязалась в соблюдении заповедей Господних и служила Христу прилежными молитвами, целомудрием и постом. Но враг, ненавистник человеческого рода, видя такую ее жизнь, позавидовал ее добродетелям и начал вредить ей, причиняя различные скорби. В то время жил в Антиохии некий юноша по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Он жил роскошно, весь отдаваясь суете мира сего. Однажды он увидел Иустину, когда она шла в церковь, и поразился ее красотой. Дьявол тут же внушил дурные намерения в его сердце. Распалившись вожделением, Аглаид всеми мерами старался снискать расположение и любовь Иустины и посредством обольщения привести чистую Агнецу Христову к задуманной им скверне. Он наблюдал за всеми путями, по которым девица должна была идти, и, встречаясь с нею, говорил ей льстивые речи, восхваляя ее красоту. Девица отворачивалась и избегала его, гнушаясь им и не желая даже слушать его льстивых и лукавых речей. Не охладевая в своем вожделении, юноша послал к ней с просьбою, чтобы она согласилась стать его женою. Она отвечала ему: «Жених мой Христос, ему я служу, и ради него храню мою чистоту». Слыша такой ответ целомудренной девицы, Аглаид, подстрекаемый дьяволом, еще больше распалился страстью. Не будучи в состоянии обольстить ее, он замыслил похитить ее насильно. Собрав на помощь подобных себе безрассудных юношей, он подстерег девицу на пути, по которому она обычно ходила в церковь. Там он встретил ее и, схватив, насильно потащил в свой дом. Она начала сильно кричать и бить его по лицу. Услышав ее вопли, соседи выбежали из домов и отняли непорочную агнецу из рук нечестивого юноши, как из волчьей пасти. Аглаид возвратился со стыдом в свой дом. Не зная, что делать дальше, он решился на новое злое дело. Он пошел к великому волхву и чародею Киприану и, поведав ему свою скорбь, просил у него помощи, обещая дать ему много золота. Выслушав Аглаида, Киприан обещал исполнить его желание. «Я, — сказал он, — сделаю так, что сама девица будет искать твоей любви и почувствует к тебе страсть, даже более сильную, чем ты к ней». Так, утешив юношу, Киприан отпустил его обнадеженным. Взяв затем книги по своему тайному искусству, он призвал одного из нечестивых духов, в котором был уверен, что он скоро может распалить страстью сердце Юстины. Бес охотно обещал ему исполнить это и горделиво говорил: «Нетрудное это для меня дело, ибо я много раз потрясал города, разорял стены, разрушал дома, производил кровопролитие и отцеубийство, поселял вражду между братьями и супругами и многих доводил до греха. Я умею внушать блудное похотение и научать людей служить плотским страстям. Раскаявшихся и отвратившихся от греха я снова обращал к делам злым. Многих целомудренных я ввергал в любодеяние. Неужели я не сумею эту девицу склонить к любви Аглаида?» Сказав это, бес исчез. Киприан призвал Аглаида и послал его окропить тайно из дьявольского сосуда дом Иустины. Когда это было сделано, блудный бес вошел туда со стрелами плотской похоти, чтобы уязвить сердце девицы. Иустина имела обычай каждую ночь возносить молитвы ко Господу. И вот, когда она, по обычаю, вставши в третьем часу ночи, молилась Богу, то ощутила внезапно в своем теле волнение, бурю телесной похоти и пламя гиенского огня. Ей пришел на память юноша Аглаид, и у нее родились дурные мысли. Девица удивлялась и сама себя стыдилась, ощущая, что кровь ее кипит, как в котле. Но по благоразумию своему Иустина поняла, что эта борьба возникла в ней от дьявола, и тотчас же она обратилась к оружию крестного знамени и прибегла к Богу с теплой молитвой. «Господи Боже мой, вот враги мои восстали на меня, приготовили сеть для моего уловления. Но я вспомнила в ночи имя Твое и возвеселилась. И теперь, когда они теснят меня, я надеюсь, что враг мой не восторжествует надо мною.

он принял образ Иустины и пошел к Аглаиду, в надежде, что, приняв его за настоящую Иустину, юноша удовлетворит свое желание, и таким образом его бесовская слабость не обнаружится. И вот когда бес вошел к Аглаиду в образе Иустины, тот в несказанной радости вскочил, подбежал к мнимой деве, обнял ее и стал лобызать, говоря: «Хорошо, что ты пришла ко мне, прекрасная Иустина». Но лишь только юноша произнес слово «Иустина», как бес тотчас исчез, не будучи в состоянии вынести даже ее имени. Юноша сильно испугался и, прибежав к Киприану, рассказал ему о случившемся. Тогда Киприан волхвованием своим придал ему образ птицы и, сделав его способным летать по воздуху, послал к дому Иустины, посоветовав ему влететь к ней в комнату через окно. Носимый бесом по воздуху, Аглаид прилетел в образе птицы к дому Иустины и хотел сесть на крыше. В это время случилось Иустине посмотреть в окно своей комнаты. Увидев ее, бес оставил Аглаида и бежал. Вместе с ним исчез и призрачный облик Аглаида, в котором он казался птицею, и юноша едва не расшибся, летя вниз. Он ухватился руками за край крыши и, держась за нее, повис. Если бы он не был спущен оттуда на землю молитвою святой Иустины, то упал бы и разбился. Так, ничего не достигнув, возвратился юноша к Киприану и рассказал ему про свое горе. Видя себя посрамленным, Киприан сильно опечалился и сам задумал пойти к Иустине, надеясь на силу своего волшебства. Он превращался и в женщину, и в птицу, но еще не успевал дойти до дверей дома Иустины, как уже призрачное подобие красивой женщины и птицы исчезало, и он возвращался со скорбью. После этого Киприан начал мстить за свой позор и наводил своим волхвованием разные бедствия на дом Иустины и на дома всех сродников ее, соседей и знакомых. Он убивал их скот, поражал их рабов язвами и таким образом ввергал их в чрезмерную печаль. Наконец, он поразил болезнью и Иустину, так что она лежала в постели, а мать ее плакала о ней. Иустина же утешала мать молитвой. Не только на Иустину и ее сродников, но и на весь город, по Божьему попущению, навел Киприан бедствие, вследствие своей неукротимой ярости и большого посрамления. Появились язвы на животных и различные болезни среди людей, и прошел по бесовскому действию слух, что великий жрец Киприан казнит город за сопротивление ему Иустины. Тогда почетные граждане пришли к Иустине и с гневом побуждали ее, чтобы она не печалила больше Киприана и выходила замуж за Аглаида во избежание еще больших бедствий для всего города. Она же всех успокаивала, говоря, что скоро бедствия, причиняемые при помощи бесов Киприаном, прекратятся. Так и случилось. Когда святая Иустина помолилась усердно Богу, тотчас все бесовское наваждение прекратилось.

На 20-й вы по диакона, на 30-й в диакона, а через год рукоположил в священники. Киприан полностью изменил свою жизнь. С каждым днем увеличивал он свои подвиги и, постоянно оплакивая прежние злые дела, восходил от добродетели к добродетели. Скоро он был поставлен епископом и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми. Святую Иустину, девицу, он поставил в игумении девичьего монастыря. Своим поведением и наставлением он обратил многих язычников и приобрел их для Церкви Христовой. Таким образом, идолослужение стало прекращаться в той стране, и слава Христова увеличивалась. Видя строгую жизнь святого Киприана, заботы его о спасении душ человеческих, дьявол скрежетал на него зубами и побудил язычников оклеветать его пред правителем восточной страны в том, что он богов посрамил, а Христа, враждебного их богам, прославляет. Многие нечестивцы пришли к правителю, владевшему их странами, и клеветали на Киприана и Иустину, обвиняя их в том, что они враждебны и богам, и царю, и всяким властям, что они смущают народ, обольщают его и ведут вслед за собою, располагая к поклонению распятому Христу. При этом они просили правителя, чтобы он за это предал Киприана и Иустину смертной казни. Выслушав просьбу, правитель велел схватить Киприана и Иустину и посадить их в темницу. Когда же привели ему на суд узников Христовых Киприана и Иустину, то он спросил Киприана: «Зачем ты изменил своей прежней славной деятельности, когда ты был знаменитым слугою богов и многих людей приводил к ним?» Святой Киприан рассказал правителю, как узнал немощь и обольщение бесов и уразумел силу Христову, которой бесы боятся и трепещут, исчезая от знамения честного креста, и изъяснил причину своего обращения ко Христу, за которого был готов умереть. Мучитель не воспринял слов Киприана в свое сердце и велел повесить святого и строгать его тело, а святую Иустину бить по устам и очам. Во все время долгих мучений они непрестанно исповедовали Христа и с благодарением претерпевали все. Затем мучитель заключил их в темницу и пробовал ласковым увещанием вернуть их к идолопоклонству. Когда же он оказался не в силах убедить их, то повелел бросить их в котел. Но кипящий котел не причинял им никакого вреда, и они как бы в прохладном месте прославляли Бога. Видя это, один идольский жрец по имени Афанасий сказал: «Во имя Бога Асклепия, я тоже брошусь в огонь и посрамлю этих волшебников». Но едва только огонь коснулся его, он тотчас умер. Видя это, правитель осудил их на усечение мечом. Когда они были приведены на место казни, то Киприан попросил себе немного времени для молитвы ради того, чтобы прежде была казнена Иустина. Он опасался, чтобы Иустина не испугалась при виде его смерти. Она же радостно склонила свою голову под меч и приставилась к жениху своему, Христу. Христу. Вскоре и Киприан был осужден на усечение. Так они предали свои души в руки Божьи. Тела их лежали 6 дней непогребенными. Бывшие там христиане тайно взяли их и отвезли в Рим, где и похоронили с честью. Молитвами священномученика Киприана и мученицы Иустины, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.